Цесаревна знала Ригу, та умела принять и забавить. 12 декабря также торжественно встречала посланника Нарва. 15-го посланник прибыл в Петербург. Первый раз цесаревна встретилась с маркизом на придворном маскараде 15 марта. Этот маскарад был необычайно блестящим. Он начался в 4 часа пополудни и продолжался до 5 часов утра другого дня. Императрица Анна Иоанновна, она уже и тогда не домогала, удалилась во внутренний покой в 11 часов вечера. Хозяйками маскарада остались цесаревна и великая княжна Анна Леопольдовна. Сейчас, качаясь и ныряя по ухабам в санном воске рядом с Ритой, цесаревна живо вспоминала этот маскарад. Она была в голубой парадной робе и в голубом домино с кремовой кружевной отделкой. Маркиз де ля Шетарди оставался в маске не более четверти часа. Все равно его все узнавали. Он ходил с фельдмаршалом Минихом. Герцог Курлянский предложил маркизу ужинать. Был 20:00. Шетарди уверял, что он никогда не ужинает. Миних сказал ему: «Не хотите ли, по крайней мере, пройти на галерею, чтобы видеть принцесс, которые уже там?» «Если сие доставит мне случай засвидетельствовать им мое почтение, я не премину им воспользоваться», — сказал маркиз. Миних представил Шетарди цесаревне и Анне Леопольдовне. Великие княжны пригласили маркиза к своему столу, и цесаревна сняла голубое домино. Миних предложил Шетарди бокал шампанского, и тот просил разрешения выпить за здоровье великих княжон. Они дали ему разрешение. Да, удивительный это был бал. На нем, по приказанию императрицы, Шетарди поднесли золотую медаль, выбитую в память ништадтского мира. «Дайте мне посмотреть медаль», — сказала по-французски Шетарди цесаревна. Как смешно округлились глаза маркиза от удивления. Она тогда не удержалась и, рассматривая медаль, толкнула локтем Анну Леопольдовну и шепнула ей по-русски: «Смотри, как он глядит на нас. Я чаю, он полагает, что мы какие-то китайские, что ли, принцессы, и дикие совсем». И сейчас же обернулись к Шетарди и сказали ему с очаровательной улыбкой: «Это на медали мой отец, маркиз. Сия медаль в память Великой войны, которой я была свидетельница, хотя и малой девочкой тогда была. Храбрость российского народа и многие изящные его дарования, как по истории известны, так и на нашей памяти в последнюю войну, всему свету доказаны и от самих неприятелей наших признаны». И, обернувшись к Миниху, она сказала: «Граф, медаль сия не годится для маркиза. Посмотрите, как сбиты на ней буквы подписи». Миних послал переменить медаль. Ужин, между тем, окончился. В галерее раскрыли окна. Была мартовская, точно незимняя свежесть. Лед покрывал Неву, и от реки тянуло морозом. Дамы накинули шубы, кавалеры япончи, и смотрели, как на набережной толпился народ в ожидании фейерверка. На Неве чуть намечались какие-то постройки из шестов и дранок и казались странным кружевным видением. Цесаревна пояснила маркизу, что фейерверк устраивает итальянец Сартия. Вдруг быстрыми змейками побежали желтые огоньки пороховых ниток, и запылал и засверкал бесчисленными плошками великолепный храм с колоннами. Внутри показался ярко озаренный бенгальскими огнями искусно изображенный герб Российской империи. За ним вспыхнули пьедестал со знаками победы и славы, и выше их вензель императрицы, украшенный лавровыми и пальмовыми ветвями. Огненное солнце проливало на него яркий свет. Народ шумными криками и ахами приветствовал каждое новое огненное явление. Раздались пушечные выстрелы, сотни ракет, шипя, вознеслись к небу, и в нем на невидимых столбах утвержденная запылала цветными огнями изображенная надпись латинскими печатными буквами. Изумленный шепот прошел по галерее. Что сие, что оное означает? Кто-то из академиков, за отсутствием императрицы, обращаясь к цесаревне, перевел громким голосом. «Для славнейших твоих, монархиня Доброт, благословен твой дом, прибудет в род и род». Тогда заметила цесаревна, что все это и роскошный праздник, и то особенное внимание, которое ей все оказывали в отсутствие императрицы, произвело какое-то, вероятно, немалое впечатление на французского посланника. Сильнее разгорались огни фейерверка. Их огненная игра прерывалась новыми, невиданными и незнаемыми в Версале картинами. Вдруг обнаружилась, словно бы хрустальная галерея колонн, выточенных из льда. В ней стояли на пьедесталах статуи богини Весты с зажженной лампадой в высоко поднятой руке и Минервы с копьем и в шлеме с совиной головой. Цветные огни заиграли на них, освещая их то розовое, то голубое, то зеленое. Странными видениями казались они в холодной галерее. В небе, между тем, все выше и выше вспыхивали одна за другой латинские надписи. Более получаса горели эти огневые картины, отражаясь во льду Невы струящимися цветными потоками. Потом закрутились, завертелись огневые колеса, брызнули желто-искорные фонтаны, ракеты понеслись в небесную темень, и точно пушки взрывали швермера. В небе то сыпал огненный дождь мелких искр, то рассыпались цветные звездочки римских свечей. При каждом удачном полете ракеты, когда, лопаясь, она рассыпалась на стайке огневых змеек, штопорами медленно спускавшихся к земле, на набережной вспыхивала и гремела восторженная народная «Ура!». Народ угощали от двора вином и пивом, императрица, стоя на балконе внутренних своих покоев, кидала в толпу серебряные и медные деньги. Великолепный это был фейерверк. И цесаревна хорошо запомнила каждую мелочь этого дня своего первого знакомства с маркизом де ля Шатарди. После фейерверка цесаревна прошла во внутренние покои и там переменила свое платье, надев розовое домино, необычайно шедшее к ее свежему молодому лицу. Во время бала играла итальянская музыка. Цесаревна много танцевала, и минуэт прошла с Шатарди. Они говорили о модах, о фонтанжах, о корнетах, о самарах и адриенах. Шатарди сказал цесаревне, что при петербургском дворе одевается много лучше, чем в Потсдаме, и совершенно так, как в Версале. «Вы говорите мне льстивые слова. Все сие не больше, как комплименты». Но Шатарди ей клялся, что это правда. Цесаревне было приятно говорить с маркизом о Версале. Это было большое и больное чувство вспоминать о короле, которого ей сватала ее мать, говорить о том, чьим прекрасным изображением в виде мальчика-рыцаря в стальных латах на воздушно-лиловато-сером фоне и теперь не без сердечной тоски она любовалась. Французский язык маркиза звучал как самая лучшая музыка. Сама она была в ударе, была необычайно мила, приветлива, остроумна, танцевала лучше и больше всех и чувствовала себя царицей бала, не только потому, что она была цесаревна, и дочь того, кто завоевал весь этот прекрасный край и построил этот город, полный своеобразного очарования, но потому что и точно она была здесь самая красивая, ловкая и изящная дама. В 2 часа ночи она в 3-й раз сменила платье и появилась в робе соломенного цвета с серебряным и виолетовым гарлантовым туром по гризету, с бриллиантовым пером в волосах и огромными бриллиантовыми серьгами. В каждом платье она была все лучше и интереснее. В 5 часу утра она уезжала. На растоптанном буром снегу горячились застоявшиеся лошади ее кареты. Камер-лакей держал дверцу, гайдуки ожидали ее. Цесаревна в горностаевой шубе, покрытой желтой, богато затканной серебром парчою, с муфтой в руке, вышла на крыльцо, сопровождаемая Шатарди. Маркиз оттолкнул ее гайдука и сам подсаживал ее в карету, убирая широкую юбку ее платья. Она смеялась в муфту. В свете фонарей ее глаза были темными, прелестные ямочки играли на полных разрумяненных жарой в зале танцами и возбуждением успеха щеках. Это было всего 8 месяцев тому назад. После бала она редко видела маркиза, и когда видела, то мельком на выходах, в куртагах при дворе. Императрица скоро слегла. Куртаги ассамблеи прекратились. Берон стал заносчив и неприятен. Цесаревна заперлась в своем смольном доме и часто уезжала то в гостильце, то в Перово. Шатарди ушел в прошлое, он был позабыт. Осталось только очень красивое и яркое воспоминание от того бала маскарада 15 марта, когда она чувствовала себя очаровательной, и когда она легко, интересно и остроумно говорила с посланником христианнейшего короля. Сейчас этот посланник зовет ее приехать в Петербург. Видно, не одни солдаты, но и иностранные державы считают, что это она должна наследовать престол своего отца после Анны Иоанновны. Глава 14. В 7 часу утра цесаревна прибыла в Петербург, в Смольный дом. Доктор Листок, Михаил Воронцов, Иван Шувалов и капитан Ранцев ее ожидали. Они сообщили ей, что в 11 часов утра назначено всем особам 1-х 4-х классов съезжаться в Зимний дворец. «Ваше высочество», — говорил ей Ранцев, — «это ничего, что манифест в пользу Анны Леопольдовны у них заготовлен. Вы явитесь и сами провозгласите себя, и не неправительницей, но прямо императрицей. Вас не ждут, сие будет изрядный переворот, они растеряются, вся гвардия станет на вашу сторону. Правда и справедливость будут, наконец, восстановлены. Маркиз Шатарди говорил, что, если понадобится, шведские войска по приказу Франции займут Петербург и провозгласят вас императрицей. «О нет, никогда! Только не это!» — с возмущением воскликнула цесаревна. «Не простирайте вашего ко мне усердия до толь невозможных пределов!» «Ваше высочество», — сказал Шувалов, — «они до худшего доведут Россию.